Сексуальный идеал может вступить с я-идеалом в отношения взаимопомощи. Там, где нарциссическое удовлетворение наталкивается на реальные препятствия, сексуальный идеал может получить удовлетворение вместо него. Иногда любовь по типу нарциссического выбора объекта, то, чем человек был и перестал быть, или то, что имеет такие качества, которыми вообще не обладаешь. Формула, соответствующая предыдущей, гласит: любит то, что обладает теми качествами, которых не хватает я для достижения своего идеала. Подобная помощь имеет особое значение для невротика, я которого беднеет от чрезмерной привязанности к объекту и не в состоянии осуществить свой я-идеал. Он ищет возврата к нарциссизму от своего расточительного израсходования либидо на объекты, избирая себе по нарциссическому типу сексуальный идеал, который обладает недостигаемыми для него невротика качествами. Это и есть излечение через любовь, которое он обычно предпочитает аналитическому. Он не верит в другой механизм исцеления. С ожиданием именно такого исцеления он большей частью приступает к лечению и связывает это ожидание с личностью лечащего его врача. Этому типу исцеления препятствует неспособность больного любить окружающих вследствие его больших вытеснений. Если лечение до известной степени помогло, то наступает неожиданный успех. Больной отказывается от дальнейшего лечения для того, чтобы сделать выбор в любви и предоставить дальнейшее выздоровление влиянию совместной жизни с любимым человеком. С таким исходом можно было бы охотно смириться, если бы он не заключал в себе все опасности удручающей зависимости от этого нового спасителя в беде. От идеала «я» широкий путь ведет к пониманию психологии масс. Этот идеал, помимо индивидуального, имеет еще социальное наполнение. Он является также общим идеалом семьи, сословия, нации. Кроме нарциссического либидо, он охватывает также большое количество гомосексуального либидо данного лица, которому таким образом возвращено «я». Неудовлетворение вследствие неосуществления этого идеала освобождает гомосексуальное либидо, которое превращается в осознание своей вины, социальный страх. Осознание вины было сначала страхом перед наказанием родителей, вернее, перед лишением их любви. Позже место родителей заняла неопределенная масса современников. Таким образом, понятным становится частое заболевание паранойи вследствие обиды, нанесенной «я», самой возможностью найти удовлетворение в области «я-идеала», а также совпадение в идеале «я», образование идеала, сублимирование и разрушение сублимирования, а иногда при парафренических заболеваниях полные перемены в области идеалов.